Вот. Вот он и собирается поставить точку армейским револьверам, каким пользовался вермахт последней мировой войны при ближнем бое и для размахивания. С ним, знаменитым 08, находящим и ныне применение в ближневосточных странах и Латинской Америке, старым добрым шестизарядным, который я, будучи водителем такси, приобрел по довольно дорогой цене, после того, как в Гамбурге в третий раз в пределах одного месяца убили таксиста, с этим нелегальным средством защиты, ведь на газовые пистолеты никогда нельзя было и сейчас нельзя положиться. А о стеклянных перегородках я всегда был невысокого мнения. С настоящей пушкой покинул я в пижаме вскоре после 17 часов нашу спальню, сунув сперва руку под подушку, и вот револьвер уже схвачен, и босиком в пижаме застрелил сначала моего трехлетнего сына Клауса, чье намеренное нытье и повизгивание не раз прерывало, а затем и сгубило мой сон, начавшийся в 16 часов после 12-часовой смены. Я поразил ребенка возле правого уха, после чего он, падая, перевернулся и показал мне тотчас наполнившееся величиной с теннисный мяч выходное отверстие за левым ухом. Лишь теперь я тремя быстрыми выстрелами подряд застрелил свою 23-летнюю невесту Зиглинду, которую, однако, я и все наши друзья зовут Линдой. Когда я стрелял в ребенка, она вскочила и была поражена в живот, в грудь, после чего рухнула в кресло, где дотоле сидела, читая иллюстрированные журналы «Квик», «Штерн», «Бунты» и «Нойе» из читательского кружка «Пенаты», и не пытаясь в полголоса успокоить маленького Клауса, пока мне не пришлось залезть рукой под подушку, покинуть босиком нашу спальню и застрелить ребенка, а потом и ее, мою вскочившую невесту. Теперь закричала не только моя будущая теща, закричал и я. «Дайте поспать! Понятно? Дайте поспать!» После чего остальными двумя пулями для меня ничего уже не осталось. Тяжело ранил мамашу, прострелив ей левое плечо, а затем шею, но не задев сонные артерии 57-летней вдовы, которая сидела за рабочим столиком у швейной машинки, ибо после выстрелов голова мамаши с накрученными бигуди ударилась сначала о крышку машинки и лишь потом о коврик. Она упала со стула боком, потянув за собой шитье, и издавала много раз после выстрелов Клауса и пред выстрелами в Линду, прокричав «Харди!» клокочущие и свистящие звуки, которые я пытался перекрыть повторными «Дайте поспать! Понятно? Дайте поспать!» Это произошло в доме новостройки в Берлине Шпандау на третьем этаже. Квартирная плата за две комнаты с кухней составляет 163,5 марки без отопления. Я обручен с Линдой уже 3,5 года. Квартира принадлежит, собственно, мамаше и Линде с ребенком. Со мной они обращались как с квартирантом, обирая меня. Сначала я работал у Сименса, потом переменил профессию, надеясь, что таксистом буду зарабатывать больше и смогу жениться, поскольку я привязан к ребенку. Комнаты довольно светлые, а в летние вечера мы иногда сидели на балконе и видели над крышами нововыстроенного поселка сигнальные ракеты, взлетавшие в небо в восточном секторе. Так он близок. С Линдой я познакомился, подвязаясь у Сименса. Она короткое время работала там на обмотке, но это ей пришлось бросить, потому что она училась парикмахерскому делу, и из-за шестимесячной завивки у нее всегда немного влажные руки. Ссорились, по-настоящему ссорились, мы редко. И только из-за квартиры, потому что она такая звукопроницаемая. Но я всегда брал себя в руки. Только в 17 лет я был агрессивен. Но тогда была война, и молодежь везде одичала. Когда я работал еще у Сименса, Линда даже говорила, нельзя быть таким безропотным. Она была права. Я, в сущности, человек сдержанный и бережливый. Например, я читаю только те газеты, которые пассажиры оставляют в машине. Не выпиваю также после работы 2-3 кружек пива, как мои коллеги. Ездить люблю по Шпандау и окрестностям, но после того, как проложили шоссе через город, езжу и в центр, причем без аварий. Я, собственно, хотел повысить свое образование, но не получилось. Жилищные условия, вечно хнычущий мальчишка. И уже 2 года у меня не было настоящего отпуска. Только один раз, вскоре после нашего обручения, мы съездили в Андернах, в Западной Германии, потому что мамаша знала эти места и находила их красивыми. Мы стояли там на променаде у Рейна и смотрели на пароходы. Это было незадолго до рождения мальчика. У меня заболели зубы, потому что на променаде было ветрено. Но Линда ведь хотела непременно родить ребенка. После войны я, собственно, собирался податься в таможенники, но меня провалили на экзамене. Потом все шло очень просто. С ключом от машины, но все еще в пижаме, только домашние туфли нашел в коридоре. Я со своим 08, уже без патронов в обойме, вышел из квартиры и из новостройки, не столкнувшись ни с кем из соседей. Машина стояла внизу, но без преднамерения, ведь я должен был, собственно, повезти ее на техосмотр. Я ездил почти до самой полуночи, сначала в Нойштаккен, затем через Пихельсдорф по Хейрштрассе до Вестенда и от Шарлоттенбурга вверх через Юнгфернхайде, Рейнекендорф, Виттенау до Хормсдорфа, а потом обратно. Во всяком случае, я сразу же включил рацию на прием, ибо уже с 21 часа мою машину вызывала диспетчерская. Мои коллеги тоже пытались уговорить меня. Я был задержан патрульными, когда хотел выехать с площади Теодора Хейса снова на Хейрштрассе, а потом вверх, по Хавель-шоссе, махнуть домой. Я будто бы сказал, это не я. Они не давали мне спать. Моя невеста нарочно делала так, чтобы ребенок визжал. Они просто хотели меня доконать, давно уже. Почему меня не взяли в таможенники? Вот нервы у меня и... сдали. Кроме того, у меня болят зубы. Уже несколько дней. Из 08, так точно. Должен быть. В Штосенском озере. Бросил с моста. Поищите. Собственно, этим летом я собирался опять в Андернах. Тогда нам понравилось там. Я еще в долгу перед фирмой за холостой пробег. Пусть вычтут и оставят меня в покое. А ведь на эти деньги, и не спрашивайте у меня, сколько стоил 08, я мог бы и полечиться у зубного врача. У моего есть телевизор для отвлечения. Могли бы преспокойно показать это в панораме, скажем, по поводу социального жилищного строительства и его последствий. Я воспроизведу им, как полез под нашу подушку. Или для Квика, или Штерна. Они же печатают такие вещи. Тогда можно будет увидеть везде, даже у зубного врача в приемной, когда, сидя у фонтанчика, который должен успокаивать тебя своим плеском, перелистываешь страницу за страницей, пока не подействует укол, не разбухнет язык, не появится ассистентка в дверях приемной. Ну вот, а теперь продолжим. Врач похвалил меня. Ваше наблюдение верно. От проводниковой анестезии язык тоже не имеет, если инъекция распространяется и на нервус лингвалис. Боль отпустила, сошла на нет. Даже не вспомнишь. Дернула еще разок, но это был, вероятно, рефлекс. Утихла. На Гоггенсоллерндаме слева направо шел снег. Это не в телевизоре, а в выходившем на улицу окне кабинета. Экран мерцал пустотой. Пустота и во рту, все пушисто и глухо. Случалось, что недоверчивые пациенты кусали для проверки онемевший язык и прокусывали его. Его голос звучал, как сквозь фольгу. «А теперь снимем-ка колпачки». Мой вопрос, что значит «снимем»? Тоже пробулькал каким-то небным всхлипом. Только когда он с близкого, слишком близкого расстояния выдохнул на меня: «Их снимают пинцетом. Откройте, пожалуйста, пошире». Я сдался и покорно распахнул рот. Вот они снова. Пальцы морковки. Навесили слюноотсасыватель. Оттеснили язык назад. Укусить бы. Проявить активность. Или поискать отдохновение у Сенеки. Как по-вашему, доктор, не влияло ли на некоторые исторические решения зубная боль? Ведь если известно, что битву при Кёнинграде выиграл сильно простуженный Мольтке, то не худо бы исследовать, в какой мере угнетала или оживляла подагра Фридриха II в конце Семилетней войны. Тем более, что мы знаем, для Валленштейна подагра была стимулятором. а о Крингсе известно, что этого видного мужчину побуждало держаться до конца язва желудка. Хоть я и знаю, что такое толкование противоречит общепринятому взгляду на историю, ибо даже мои ученики, особенно маленькая Левант, называют всякое углубление в личные обстоятельства ненаучной персонализацией истории. Опять вы устраиваете культ личности. Я все же задаюсь вопросом, не является зубная боль, в частности, и боль вообще движущей силой, может быть, включить телевизор? Не только на улице, на экране тоже мягко падал снег слева направо. Ах, дети не хотят ложиться спать. Вечно придумывают что-нибудь новенькое. Посмотреть песочного человечка, посмотреть песочного человечка. В нарядном ватном пейзаже наслаждались жизнью неведающие боли животные. Шел снег из ваты. Колокольчиков не было слышно. Движение шло без звука, рывками. Песочный человечек западного телевидения и песочный человечек восточного пробегают в секунду 25 фаз и не хотят друг друга признать. Песочный человечек — это маленькая скромная помощь в жизни. Он хочет только осчастливливать. Он легко прикасался ватками к лицу моей бедной невесты, застреленной трижды и лежавшей в гробу. Лицо ее уже оставило боль. Разбудить бы поцелуями, разбудить бы поцелуями. И когда врач сказал: «Теперь прополощите, пожалуйста, хорошенько прополощите», я не хотел полоскать, а хотел смотреть песочного человечка, смотреть песочного человечка. Так это видение рухнуло в плевательницу. Нет, Линда, этого ты не должна была делать. Чего не должна была? С этим электриком, чтобы он выдавал тебе, какие наступательные маневры в песочнице у папы на очереди. Все дело в информации. И за это ты ложишься на мешки с цементом. Если я ему не дам, он ничего не скажет. По-моему, это называется продаваться. Ах, глупости. При этом я думаю о чем-нибудь. Опять Саму? Или о прорыве под Тулой через Аку у Орехова? Какая гадость! Это же все только внешне. Тут врач объявил, что полоскать хватит. Вот здесь еще крошка. И здесь. А теперь примерим болванки коронок из платины с золотом. Хотите подержать в руке? Взвесил на руке. Вроде бы хороши. Линда на мешках с цементом не возникало в кадре, пока я подбрасывал коронки на своей правой, не замороженной наркозом, ладони. Понимаете, Шербаум, в вашем возрасте еще не представляют себе, какой вес может быть у искусственных зубов, когда их взвешивает рука 40-летнего Штудиенрата. Вполне увесистый, доктор. Когда врач объявил, что снимает теперь с помощью особого розового гипса общий слепок зубов и пеньков нижней челюсти, после того, как гипс затвердеет, мы выломаем слепок по частям и соберем его вне полости рта, я уцепился за одно слово. Вы сказали «выломаем»? К сожалению, этой процедуры нам не избежать. Что значит «выломать»? Прямо так? Иначе это не назовешь. А я? Мы же ничего не почувствуем. Только некоторые нажимы, неприятное, но обманчивое ощущение, что вместе с гипсом выламывают и челюсть. Нет, не хочу больше. Вы правы, Шербаум. Это мне не по силам. Пусть класс проголосует. Могу ли я отказаться? Моя ассистентка уже замешивает гипс. Я настрадался вдоволь. Но мой 12-й А опустил большой палец, и Вера Левант сосчитала голоса. Если бы вы знали мою невесту... Только Шербаум проголосовал за меня. Выкладывайте, не смущайтесь. Она спуталась с заводским электриком. Фамилия его, кажется, Шлотау. Как в настоящем фильме о шпионаже. Плотские радости в обмен на военные тайны. Да, доктор. Не размешивайте гипс. Она уводит его на склад трасса. Там среди штабелей он спускает штаны, она трусики. Только стоя дано ему тыкаться в нее. Она смотрит через его плечо и видит обе трубы крингсовских заводов и цементную пыль, которую они выбрасывают. Кончено. Он кончил. Врач вставлял замечания, связанные с его работой. Он просил меня пошире раскрыть рот и дышать носом, когда особым изящным шпателем накладывал особый розовый гипс на мои зубы и пеньки нижней челюсти. И, пожалуйста, не глотать. Гипс быстро схватывается. Бедный Шлотау. Не успел кончить, а уже должен говорить. Где под Тулой? Какими дивизиями? Кто будет прикрывать фланги? Линда записывает. И врач тоже ретировался к своей картотеке. Подождем 2-3 минуты. Вы почти не почувствуете тепла твердеющего гипса. Расслабьтесь и дышите носом. Тем временем шла реклама. И Линда говорит среди штабелей трасса: «Осрам, светло, как днем». Она извлекает из него последнее. Откуда у него зимнее обмундирование для 4-й армии, где расположена 39-я сибирская стрелковая дивизия? И Шлотоу развертывает над Линдиным диппелиду, диппелиду, новый лак для волос, крингсовский план охватывающего маневра из района Тулы. Его пальцы электрика показывают среди рекламы компании «Вюстенрот» путь крингсовских передовых отрядов через Каширу к Москве-реке. Линда смеется, сосет соломинку и ликует атакующе звонко. Ничего нет лучше Фанты. Лучше Фанты, лучше Фанты. Теперь она рекламирует новомодное моющее средство. Замочите с Ариэлем. Теперь заявляет: за линию Тула-Москва я его не пропущу. Теперь она показывает отрезок железной дороги на плане и советует: наденьте-ка хоть раз башмаки Медикус, и вы сами скажете: только Медикус. Теперь она фотографирует своей лейкой, словно рекламируя заодно и лейку, крингсовский секретный документ. А я-то думала, вы хотите свести счеты с моим отцом. Шлотау ухмыляется и делает предложение. Думаю, могу снова. Но Линда получила нужную информацию. Она стирает Шлотау с экрана. Маргарин необходим, как хлеб насущный. Вталкивает в кадр морозильник и укладывается между шпинатом, цыплятами и молоком в пластиковых мешочках. Как она законсервировалась, как осталась верной себе и свежей, и как рекламировала свежезамороженные припасы, а значит, себя. Спору нет, все еще дорого, например, свежие овощи. Но если учесть, что в мясных полуфабрикатах не бывает ни отходов, ни костей, да и почти отпадает нудная очистка, вспомните только приготовление краснокочанной капусты, то даже наши полуфабрикаты, которые лежат наготове в инее нашего морозильника, относительно дешевы. Не упускайте такие возможности хотя бы на час-другой посетить наше хранилище свежести лично и воспользоваться им как источником вечной молодости. Она, как гимназистка, выпрыгнула из морозильника и принялась извлекать оттуда замороженные припасы. Вот я вам покажу, например, моего бывшего жениха. Я держала его в самом низу, под мясным фаршем, стручковой фасолью и окуневым филе. На вид он немного обледенел и староват, но если мы дадим ему оттаять, вы сразу увидите, как хорошо он сохранился для своих 40. Скоро он заговорит. Даты и мирные договоры, отличительные признаки стиля и всякие принципы. Ибо так же, как его жалкое обаяние и его чуть лживое правдоподобие, у него остался его дар Божий — читать экспромтом лекции об исторических поворотах, об искусстве как таковом, о педагогике и об абсолютном, об Аркимбольде и Марксенгельсе, а также о трассовом цементе и центробежном пылеулавливателе. Только вот зубами и у него непорядок. Его так называемый обратный прикус за все эти годы законсервировался. Ему надо сходить к зубному врачу и претерпеть некое вмешательство. Его ученики, ибо он штудиенрат, типичный штудиенрат, тоже держатся этого мнения и проголосовали против него. Теперь он должен помалкивать и дышать через нос. Если бы он только не был таким трусом и нытиком. Врач заслонил экран своей спокойно дышащей грудной клеткой, сказал: «Ну, вот и пора», и полез обеими руками в мой забитый гипсом рот. Почему он не привязал меня к креслу? Теперь его помощница вдавливала меня в рыцаря. «Давай, милый, давай!» Никакой тебе автоматики, никаких брызгалок с теплой водичкой. Воплощенное средневековье сделало из врача и пациента, схватившихся в поединке бойцов. Поскольку больно не было, я начал придумывать всякие боли. Роды при ягодичном предлежании через рот. Они хотят извлечь гипсового эмбриона. Выламывают, вытаскивают на свет мою семимесячную тайну. Ладно уж, доктор. Признаюсь и скажу все. Пока Линда с этим шло Тау, я без удовольствия ложился на меняющиеся подстилки с ее подругами. Сперва с Ингой, нет, с Хильдой, а уж потом с Ингой. Но это не помогало. А когда я сказал Линде, «Как ты со мной, так я с тобой», она прекрасно меня поняла. «Я рада, что ты, наконец, нашел развлечение и не будешь встревать между мной и отцом». Это тебя не касается, это внутрисемейное дело. Когда он говорит о терике, ты ведь все равно понятия не имеешь, где протекает этот терик, который он, имея плацдарм в Моздоке, хочет форсировать, чтобы, наступая по старой военно-грузинской дороге, взять Тифлис и Баку. Ему нужна нефть. Не лезь в это. Или, вернее, отвали. Я желаю тебе добра. Тебе нужны деньги? Тут ассистентка прижала мне лоб ладонью. Не ублюдок, не исчадие ада, а только подлежащий реконструкции слепок моих нижних зубов, обточенных и необточенных, лежал на стеклянной плоскости столика для инструментов и притворялся умным, потому что был полон противоречий. Скажите, доктор, что вы думаете о советской системе? Чего нам не хватает, так это всемирного социально ориентированного здравоохранения. Пожалуйста, не забывайте полоскать. Но в какой системе должно функционировать ваше международное здравоохранение? Оно должно заменить все прежние системы. Но разве ваше здравоохранение, которое я соотношу с моим проектом Всемирной педагогической провинции, не есть тоже система? Глобальное здравоохранение, не связанное ни с какой идеологией, есть базис и надстройка нашего человеческого общества. Но моя педагогическая провинция, где будут только учащиеся и не будет учащих, она тоже сама собой впишется в эту новую терапию. Но здравоохранение предназначено только для больных людей. Пожалуйста, не забывайте полоскать. Все больны, бывали больны, будут больны, умрут. Но зачем все это, если ни одна система не воспитывает человека так, чтобы он перерастал себя? Зачем системы, которые мешают человеку прийти к своей болезни, потому что любая система считает своим мерилом и своей целью здоровье? Но если мы хотим устранить человеческие недостатки, тогда мы устраним людей. Но будьте добры, не забывайте, не хочу больше полоскать. Подумайте о колпачках. Но как же нам изменить мир без системы? Отменим систему, вот он и изменится. Кто их отменит? Больные. Чтобы, наконец, освободить место для большого, охватывающего весь мир здравоохранения, которое будет не управлять нами, а опекать нас, не изменять нас, а помогать нам, которое подарит нам, как говорит Сенека, досуг для наших недугов, значит, мир как больница, где нет больше здоровых и не принуждают быть здоровым. А как же быть с моим педагогическим принципом? Так же, как вы хотите уничтожить различия между учащим и учащимся, мы будем сводить на нет различия между врачом и пациентом, причем систематически. Причем систематически. А теперь наденем снова колпачки. Наденем колпачки. Ваш язык, наверное, привык к народному телу. Наверное, привык. Грубая клёцка. Пусть его здравоохранительная система подаст мне яблоко. Но даже нежный, вскормленный шалфеем барашек показался бы моему омертвевшему небу резиной. Даже вкуса гипса я не почувствовал. Я, который чувствует любой вкус заранее, смакует, запоминает. Ах, доктор, с хрустом разгрызть яблочко, боскоп, вонзить зубы, быть молодым, любопытным, со звонким небом. Вместо этого я увидел, как телевизионный повар фламбирует телячьи почки. Неприятные кулинарные указания. Кто боится всяких там потрохов? Смешивались с объяснением защитной функции моих колпачков. И помните, ни холодного, ни горячего, и никаких фруктов, потому что содержащаяся в них кислота? Напротив моего отсутствующего неба телевизионный повар надрезал телячью почку. Пробовал на вкус по кусочку. И если бы врач не закончил дело и не убрал этого повара, нажав на кнопку, телячьи почки опротивили бы мне навсегда. С чувством двойного избавления я попытался сказать заключительные слова. Во всяком случае, Крингс начал разыгрывать в песочнице одну битву за другой. Его дочь стала его настоящим противником. Затем я прекратил рассказ временно, сославшись на боль, право на которую имеет любой пациент. Нет, доктор, во всяком случае, я что-то чувствую. Врач, он все еще мой друг, пожертвовал мне Арантил, чтобы обеспечить вас дорогой. Но прежде чем я вас отпущу, мы быстренько выберем по образцам цвет фарфора для наших мостов. Думаю, этот желтоватый с теплым серым отливом нам подошел бы, а? Поскольку его помощница, уж она-то знала меня, подтвердила этот выбор кивком головы, я согласился. Хорошо, остановимся на этом. На прощание, в порядке здравоохранительной опеки, врач сказал: «На улице не раскрывайте рта». Я склонился перед реальностью. «Ах да, ведь снег все еще идет». «Кружку светлого, официант, кружку светлого! И какую-нибудь идею, не растворяющуюся в воде, такую, которая синяя мигалка пропустит вперед, свежую, которая пробьет эту навязшую в зубах затхлость, чтобы мы все, официант, светлого мне! И те, кто косится назад, и те, кто, выпав в осадок, переметнулся, вернулись по автостраде домой через нагроможденное слева и справа, нагроможденное штабелями, официант светлого мне, черное море. Ведь чему, доктор, и многому ли может нас научить история? Ладно, признаю, я не послушался, не внял голосу опыта, выпил еще по дороге домой, потому что шел снег, и я оставлял следы на снегу холодного пива. И мне пришлось растворить в тепловатой водице еще два арантила. Ничему не можем мы научиться. Нет никакого прогресса, разве что следы на снегу.